Глава третья. «Но это ничего не доказывает», — громко сказал Рубас и стал навёрстывать упущенное, громко стуча ножом о тарелку. «Это могли быть и эфирные эманации». Сухмед, вознамерившийся было сживать кусочек яблока, подавился. Лотар посмотрел на Рубаса, и морщинок в уголках его глаз стало больше. «Ты в этом уверен?» Рубас перестал жевать и кинул косой взгляд на Сухмеда. «А что? Разве такого не бывает?» Сухмед уже вытер случайную слезу и проглотил-таки злосчастный кусочек яблока. «Ты просто хотел сказать, что это могли быть фантомы. Дело в том, Рубас, что эфирная эманация, конечно, бывает, но это что-то такое сложное, что даже я затрудняюсь представить себе». «Почему?» – спросил Рубас. Среди присутствующих он был, кажется, единственным, кто никогда не пытался обучиться даже азам магии. «Эфирные сущности – эманации чего-то более плотного», – сдержанно пояснил Ди, – «и не могут иметь свои эманации, как зеркало, не способные ничего отразить без исходного предмета». «Это все детали. Главное, что вы меня поняли». Обстановка за столом немного разрядилась. Исчезло предубеждение против затеи Лотара. Исчезла напряженность, и каждый был внутренне готов хотя бы теоретически рассмотреть проблему. Лотар кивнул. «Мы поняли тебя, Рубас». Он подумал, помешал сидр в кружке и отставил в сторону. «Можно мне вишневого компота?» Стак сорвался с места, словно пущенная стрела. «Только это не были какие-то эманации. Я видел телесное воплощение живых существ. Даже я такое чувствую». Сухме горестно вздохнул, вытер руки от яблочного сока. Рубас с удивлением понял, что обед в этом доме подошел к концу. Он поневоле подумал, что с дороги у него еще кое-что осталось в продуктовом сундучке, и решил больше не раздражать хозяев. Да, очень все тут изменилось за последние 2-3 года. И ведь он тут бывал, но как-то наездами, и только сейчас почувствовал все изменения. Да, они были живыми, согласился Ди. И это загадка. Ну вот, значит, вход есть, как есть и возможность попасть туда. Нужно думать, читать. «Вот и думайте», — очень мягко сказал Лотар. «Кстати, Ди, где именно находилась голова Сров, когда ты сделал свою потрясающую запись?» «У нас в столице Поднебесной есть несколько храмов, которые относятся, так сказать, к малопочитаемым культам. Один из них посвящен Сров». Он подумал, но не над вопросом, а над тем, что за ним стояло, и добавил. «Нет, это нам ничего не даст. Если он даже свой дом таскает, как улитка, то вполне может никогда не появляться в таком месте второй раз». Сухмед кивнул и не без гордости посмотрел на них. В последнее время он очень привязался к Ди и не собирался это скрывать. «Да, пожалуй», — согласился Лотар, принимая из рук мало компот. Она появилась вместе со Стаком. Судя по всему, ей стало получше. По крайней мере, бледность исчезла. Зато появилась некая отстраненность, и неизвестно, что было хуже. Года 3 назад Мало призналась ему в любви и стала его подругой. Через пару месяцев она попросила его жениться на ней, но Лотар отказался. Наверное, потому что к тому времени уже решил, во что бы то ни стало, добраться до архидемона и простодушно полагал, что, исполняя свой план, испортит жизнь девушки. Если бы он лучше понимал природу женской любви, то довел бы ситуацию до логического завершения. Потом, когда его тренировки сделали совершенно неистовыми, ее отношение к желтоголовому немного поостыло. И она снова вернулась в девичью казарму, но старалась всегда находиться где-нибудь поблизости. И Лотар был ей за это благодарен. Его вывел из задумчивости голос Сухмеда. «Вообще-то, господин мой, у нас есть еще одна проблема. До сих пор я о ней ни разу не заикался, но сейчас поговорить об этом необходимо. Видишь ли, после того, как Ди не без твоей помощи избежал нападения Киноза, путешествие по всему западному континенту и побережью остальных континентов каждый раз контролируется особо». Лицо Лотара осталось спокойным, лишь стало чуть более бесстрастным, чем мгновение назад. Рубас, жуя, что-то спросил. «Что это значит, Сухмед?» «А это значит, почтенный Рубас, если в ком-то или в чем-то накапливается аура дальнего странствия, имеющая характерный зеленый цвет, этот человек, животное или предмет вызывает повышенное внимание саглитатаев нашего врага. Проводится расследование, и результаты уходят наверх». «Куда?» «Вверх, по иерархической цепочке к существам или сущностям, которые принимают решения». Но пару раз я плавал на Северный континент, ходили на дела и другие орденцы, чуть растерянно проговорил Стак, и никто ничего не заметил. Сухмед вздохнул, ему было трудно говорить с немагом. И каждый раз за вами занимались саглядатаи врага. К счастью, это были грубые, не очень обученные ребята, которые совершали ошибки. По ошибкам-то я и понял, что ведется слежка. «Но почему? Зачем это нужно?» – спросил Урубас. Сухмед откинулся на спинку кресла, поднял глаза и, деланно беспечным тоном, проговорил, чтобы никто не сумел незаметно подобраться к жизненно важным центрам той сети, которую на мир накинул наш враг. «Или чтобы никто не смог незаметно подобраться к нему самому?» – спокойно спросил Лотар. «Ну, может быть и так», – согласился Сухмед. После гибели цахоров, которые, как я недавно понял, поддерживались силой магии, но и сами подпитывали своего господина по немыслимо сложенным каналам жизненной энергии, которую отнимали у прочих существ, он стал слабее. У некоторых его друзей, союзников или слуг могла появиться идея, искус. Вот он и обезопасил себя. Скорее всего, даже не от тебя, господин мой, а вообще обезопасил. Рубас наконец решительно отодвинул свою тарелку и налил в большой кубок вина и потом разбавил его водой. Раньше за ним такого не было. Возраст, как оказалось, требовал умеренности даже от миранца. «Есть ли возможность обмануть эту слежку?» – спросил Лотар. «Если есть, я еще не придумал. Хотя примерно знаю, что следует делать. А именно, нужно идти очень маленькой группой. Чем меньше, тем лучше. Без лошадей, предпочтительно порознь». «Лучше вообще не ходить», — буркнул Рубас. Сухмед продолжил. «Нужно как можно чаще сбрасывать ауру зеленого спектра, если получится, даже на посторонних людей. Они не испытают никаких неудобств, кроме мимолетного желания прогуляться, навестить родных. Еще можно рассеивать ее между большим числом оседлых жителей, например, в городах. Там вообще можно так затеряться, что приборы архидемона или его слуг нас не найдут. Следует взять не очень много предметов, потому что предметы тоже накапливают зеленый спектр. А энергии на его подавление нужно так много, что придется... «Мне почему-то кажется, — сказал Лотар, — что ты все это вполне сумеешь проделать. И твое заявление, что ты ничего не придумал, не очень-то соответствует правде». «Я смогу, но это в любом случае означает, что тебе в бою придется рассчитывать только на себя. Я почти всегда буду вымотанным, и энергии моей не хватит даже, чтобы остановить полет мотылька, как сказано в одном старом трактате». Лотар вздохнул. «Я и рассчитывал только на себя. Никого другого я не пущу». «Но как же так, учитель?» — почти вскричал Стак. «Разве не наше дело быть с тобой?» В зале повисла тишина. Она была такой полной, что слух стал обостряться помимо воли. Через несколько секунд Лотар уже без труда слышал голоса и стук инструментов, которые долетали из Заречья, где строительство ремесленной слободы шло полным ходом даже в вечерние часы. Слышал разговоры речников на пристани и перекличку учеников фехтовальной академии, заканчивающих занятия. «На этот раз, Стак, вы останетесь дома. И не потому, что маленькая группа пройдет незаметно, а большую засекут и атакуют. Причина еще в том, что ваша помощь не сыграет никакой роли, если все получится так, как я задумал. Но, учитель, Стак, я прошу тебя, это будет бой, если будет, в котором все решит качество, а не количество. Если нужно качество, мы добьемся его. Мы будем тренироваться, как ты, каждый день, по 8-10 часов. Мы постигнем ту технику, которую ты изобрел в последнее время. И тогда... «Это невозможно», — раздельно произнес Рубас. «Стак, тренироваться так, как Лотар, уже тяжело. Ну, еще, может быть, и реально. Но достигнуть того, чего добился он... Нет, это за пределами человеческих сил. Поэтому я предлагаю, пойдем втроем, Лотар, Сухмед и я. И если...» Вдруг прозвучал очень тихий голос Ди. Ну, его все услышали. «Я предлагаю все-таки подумать, зачем мы идем?» Рубас решил прояснить ситуацию. «Видишь ли, Ди, хотелось бы избавить мир от архидемона». Лотар кивнул. «Иначе он все равно не оставит нас в покое. Так и будет убивать людей и строить козни, как он убил моих учеников». «Значит, мы обсуждаем тут всего лишь возможность мести». «Ну, нет, конечно», — ответил Лотар. «Но если не довести мое дело до конца, оно к каким-то образом обесмысливается. Неужели ты не понимаешь, учитель, что на смену ему тут же придет другой, такой же? Не бывает совсем такого же. И потом, не может быть, чтобы он пришел в тот же миг. Может быть, целое поколение людей будет жить без воплощенного зла. К тому же, когда он придет, те, кто будет после нас, непременно захотят от него избавиться, потому что один раз нам это удалось. И они с ним справятся, потому что однажды такое уже было. Может быть, в этом и есть мое дело, а не в том, чтобы создать Академию или даже Белый Орден. Ты сейчас гораздо отчетливее, чем кто-либо из нас, признал, что победа твоя, как бы дорого за нее не заплатили, дело временное. Печально, но очень убедительно проговорил Ди. «Конечно!» – неожиданно согласился Лотар. «В силах человека вообще решать временные проблемы. Я не претендую на большее. Я живу в одно время с этим врагом. Я собираюсь справиться со своим врагом. Придут другие люди. Пусть они справляются со своими врагами. Это один из принципов жизни. И он вовсе не означает, что я должен бездействовать». Внезапно Сухмед наклонил голову и хлопнул ладонями по столу. «Господин мой, я должен признать, ты стал очень хорошо понимать суть воинского искусства». И тогда Ди, который собрался было что-то возразить, захлопнул рот и задумался. Стало заметно, как он опечален.